в недостроенный дом. В какой-то момент Горемыка, благодаря новому положению матери, набравшаяся храбрости, осмелилась сказать хозяйке: «Хорошо, что кузнец пришел помочь вам, когда вы умирали». «Дурочка», — ответила она, — «исцеляет Господь». Нити отношений между ними всеми всегда были запутаны и натянуты, теперь порвались. Каждая от прочих отъединилась. С Флоренс или без нее, но получилось так, что друг от дружки они начали отпадать. Близняшка исчезла бесследно. Блуждания Горемыки прекратились. Теперь она от дел не бегала, предпочитая ими так себя окружить, чтобы малышка оказалась в центре. А к сетованиям других сделалась глуха. Смотрела только в глазки дочери и видела в них серую ширь зимнего моря, среди которого бежит по ветру раздувший паруса корабль. «Я твоя мать», — говорила она, — «а зовут меня Завершенная». Тяжел мой путь к тебе, идолок, но тягот и скорбей его как не бывало. Стоило увидеть двор и кузницу и хижину, где ты живешь. Сразу ушел страх, что никогда на этом свете не видать мне больше ласковой твоей улыбки, не пробовать сладости твоего плеча. Ты вопрошаешь, какими судьбами, смеешься над моей одеждой, но когда я отвечаю на твое «зачем», хмуришься. И мы решаем по-твоему. Я соглашаюсь. Ты тотчас поедешь к хозяйке, но в одиночку. Мне ты велел ждать здесь. Я не должна ехать с тобой, ибо так скорее. И есть еще одна притыка. Тут ты отводишь взгляд. Мои глаза смотрят туда же, куда твои. Подобное уже бывало дважды. В первый раз я также проследила из-за маминых юбок за ее рукой, но оная рука была лишь для ее меньшого. Второй раз ее рука прямо указала на плачущую девчонку, что пряталась и цеплялась за юбки матери. Оба раза это была опасность, а результат — изгнание. Теперь я увидела мальчика, вошедшего с куклой из маисовой плевы в руках. Он младше всех, кого я знаю. Ты протягиваешь ему палец, он за него берется. Этого ребенка, которого ты зовешь Малаик, оставить одного никак не можно. Он найденыш. Его отец склонился с облучка повозки, да и упал, выпустив вожжи. А лошадь бежала тише, потом шагом пошла. Из деревни пришли люди, смотрят, помер, а мальчишка сидит себе в телеге. Никто так и не знает, кто был покойник. Ты мальчонку принял до времени, когда мировой судья или кто из управы в городе вынесет решение, куда его деть. Но этого может не произойти никогда, потому что у помершего кожа была розовая, а у мальчика нет. Так что он, может, и не сын ему вовсе. У меня даже во рту высохло, как подумала, что ты хочешь, чтобы он был твой. Малыш подходит к тебе, а меня аж трясет. Как ты ему протягиваешь палец, как будто это он твое будущее, а не я. И мне совсем не нравится, как у него глаза сверкнули. Но после ты омыл мое лицо и руки от праха путешествия и дал поесть. Много есть не могу, поговорили о всяком. Но я не говорила, что думаю. А думала я, что останусь. Что когда ты возвратишься от хозяйки, хоть выживет она, хоть нет, я буду с тобою тут всегда. Я никогда без тебя. Ведь я уже не такова, чтобы меня выкинуть. Никто уже не украдет покров с моих плеч и обувь с ног по малости моей. С тобой, мое тело, есть радость благая и достояние твое. Без тебя, без того, чтобы быть твоей, не могу и не хочу. Я совсем не теряю спокойствия, когда ты уходишь, хоть меня почти что и не коснулся. Ни даже не приблизил губ своих к моим. Седлая коня, попросил меня поливать бобы и собирать из-под кур яйца. Я пошла, посмотрела, но ни одна курица ничего не снесла. Так что я теперь знаю, сюда идет Минья Мэй. Где-то поодаль Малаик. Он спит от тебя за дверью. Я спокойна, невозмутима, знаю, что скоро ты вернешься. Во сне вижу сон, что сплю. и...